лезь на нее. Большая береза стояла одна и далеко от коней. У нее были толстые ветви, нижние метрах в трех от земли. Медленно, но не мешкая, я пошел к березе. Кони подняли морды и повернули их в мою сторону. Но не двинулись с места и продолжали жевать. Даже с ноги на ногу ни один не переступил. Юн, описав полукруг, зашел с другой стороны. Я скинул тапочки, обхватил руками ствол, уцепился за сучок, упер в ствол сперва одну ногу, потом вторую, и так по обезьяньи пополз вперед, пока не ухватился, наконец, левой рукой за ветку. Потом дернулся и вцепился в нее же правой рукой. И так болтался некоторое время на руках. Но все же подтянулся и взгромоздился на ветку, свесив ноги. Тогда я мог и не такое. «Есть!» — крикнул я тихо. «Готов!» Юн сидел на корточках перед конями, почти у самых морд, и тихо заговаривал им зубы. Они навострили уши и зачарованно слушали, что он там бормочет, вернее, шепчет. Во всяком случае, я со своей ветки не мог разобрать ни слова из его лепета, но в ответ на мой крик он вдруг вскочил на ноги и завопил «Хой! Хой! Хой!», взмахивая руками и хлопая в ладоши, и кони отпрянули и побежали. Не быстро, но и немедленно. И двое рванули налево, а двое в сторону моей березы. «Будь готов!» — крикнул Юн и вскинул три пальца в бойскаутском приветствии. «Всегда готов!» — крикнул я в ответ и лег пузом на ветку, балансируя руками и скрещивая вытянутые ноги, как ножницы. Я чувствовал грудью, как содрогается дерево от топота копыт. Но к этому примешивалась моя дрожь. Ее рождало что-то во мне. Она начиналась в кишках и пробегала по бедрам. С ней я ничего поделать не мог, так что просто не обращал на нее внимания. Я напрягся, изготовился, и вот кони рядом. Я услышал хрипкое, прерывистое дыхание. Дерево заходило ходуном. Стук копыт отдавался мне в голову. Мне показалось, что спина ближайшего коня как раз подо мной. Я скатился с ветки, с трудом растопырил ноги, разжал пальцы и сверзился коню на спину, чуть выше, чем следовало, стукнувшись причинным местом о лопатки. Рвота молниеносно поднялась до носа. Этот трюк выглядит так непринужденно, когда Зорро проделывает его в фильме, а я расщепился надвое и заливался слезами, но должен был цепко держаться обеими руками за гриву, и я припал к шее коня и сжал зубы. Конь мотал головой, как бешеный. Его острый хребет вгрызался во все места. Потом конь взял в галоп, следом припустил второй, и мы понеслись, перескакивая через пни. Я услышал за спиной крик Юна. «Я-я-хо!» И я хотел тоже закричать в ответ, издать победный вопль, но не мог. Рот был забит рвотой, я еле дышал, и я разжал зубы. Все это вытекло на конскую шею подо мной. Кисловато потянуло блевотиной поверх сильной вони от конского тела и пота. Что там орет Юн, я не слышал. Свистело в ушах. Топот казался глуше. Удары конского хребта отдавались по всему телу, как стук сердца. И вдруг сделалось тихо. Тишина накрыла все. Сквозь нее я услышал щебетание птиц. На верхушке ели заливался дрозд, жаворонок пел где-то в вышине, щебетали еще разные птицы, которых я не знал по именам, и все это было так странно, словно не мой фильм с наложенным звуком. Я раздвоился, я был в двух местах одновременно, и ничто не делало мне больно. «Я-хоу!» — завопил я и услышал свой голос ясно, но шел он словно бы не из меня, а из необъятного простора, где распевают птицы. Птичий крик изнутри той тишины. И я был совершенно счастлив в этот миг. Диафрагма растянулась, как аккордеон, и при каждом вдохе в груди рождался звук —